Так точно, сэр. Ну-ну, дом, кухня, дети, я прав, да, сэр. Что-то вроде этого. Теперь ты не у себя дома, ты служишь во флоте республики. А в ней, как ты знаешь, долбанная демократия, а значит, равноправие. Посему тебе придется привыкать к женщинам в форме. Скажу тебе по секрету, они не намного уступают мужчинам, а в чем-то даже и превосходят. Ну, я заговорщицки подмигнул, еще и глаз радуют. Энда, а я то думал, сильнее покраснеть он не сможет. Едва выйдя из шаттла, Салван провозгласил: наконец-то, свершилось, слава всем богам. Заметив недоуменные взгляды Викта и Клирмур, он пояснил: наконец-то в этот хаттов корабль впихнули нормальный ангар, не такой уж он и большой, всего-то 12 истребителей да пара челноков, вот и все. И Тайн хмыкнула: не скажи, вот раньше приходилось втискиваться в маленький одноместный ангар, в который не все челноки входили, или мучиться с внешними стыковочными узлами, которые, к слову, тоже не на каждом челноке предусмотрены. Что ж, джедай улыбнулся, поверим вам на слово. Тут ближайшая дверь открылась, за ней обнаружилась кабина турболифта, из которой появилось несколько человек. Они направились к ним, после чего мужчина с капитанской планкой выступил вперед. Капитан Грандола Кавани, сэр, капитан Дешатра, тяжелого крейсера типа Дредноут. Я, старший генерал джедай Микари Викт, это контр-адмирал Кабаяши и командор Клирмур. Ваш корабль наряду с другими дредноутами, находящимися сейчас в ремонте, переходит под мое командование и зачисляется в состав новоформируемой системной армии Мерн-13. Я вкратце знаком с планом модернизации кораблей, но мне интересно ваше мнение, капитан. Салван качнул головой. Умеет же генерал обставить дело так, что вроде бы он и начальник, и в то же время не кичится своим положением. Довольно удобная позиция. Ничего особенного, сэр. Всего-то поменяли некоторую начинку, вроде проекторов щитов и системы жизнеобеспечения, да часть орудий заменили на более дальнобойные, современные и скорострельные. Ну, и ангар встроили. Человек улыбнулся, и Кабаяши многозначительно посмотрел на своих спутников. Да поняли мы, поняли. Пробурчала и Тайн. Пройдемте на мостик, генерал, предложил Кавани. Было бы неплохо. Заодно и экскурсию устроим. Джедай направился к турболифту. Дайлана Диамарик машинально посмотрела на часы. Едва указатель достиг полудня, в ее кабинет вошел молодой человек в джедайской робе. Женщина позволила себе слегка улыбнуться. «А вы довольно пунктуальны, Микари». «Да, не замечал за собой такого». Джедай молча уселся в кресло напротив нее. «Итак, что привело вас ко мне? Как я уже говорил, ваша компания заинтересовала меня, и хотя Карван более известен как производитель сельхозтехники, ваши образцы боевой техники достойны внимания, в особенности, ЦАФ PX-3 и PX-4. Вы хотите заказать их у нас? Не совсем, не спорю, для своего времени машины были хороши, но они не соответствуют современным реалиям». Дайлана прищурилась. «Как же, для своего времени? Всего 5 лет назад их начали производить, а теперь они уже устарели? Да как бы не так, тогда, что вы хотите? Заказать у вас кое-что совершенно новое, для армии республики. Но, для начала, я хотел бы послушать вас». Женщина лихорадочно соображала. Военные заказы, это не шутка. Упустить такой шанс, она бы себе этого не простила. Тем более, это шанс доказать папаше, что ее затея с военной техникой была верной. Джедай меж тем пояснил. «У вас широкий ассортимент техники. Есть колесная, есть гусеничная. Вы производите репульсорные и грузовые платформы и шахтерские машины-шагоходы. Я хотел бы узнать ваше мнение о всех этих шасси. Думаю, я смогу удовлетворить ваше любопытство». Дайлана сложила пальцы домиком. «Я постараюсь говорить наиболее понятно и кратко. Самое распространенное и простое – это репульсорные шасси, скоростное, экономичное и недорогое, а главное, грузоподъемное и в достаточной мере проходимое. Ну, и экологичное, куда же без этого. Однако оно не слишком проходимо, любое крупное препятствие, а также особенности рельефа в виде крутых склонов затруднят передвижение техники. Колесное шасси – это нечто среднее между гусеницей и шагоходом. Оно обеспечивает должную скорость и маневренность, а также, как показывает опыт куратовских джаггернаутов, и прочность. В то же время, оно менее скоростное, чем репульсорное, а также более затратное, нужны двигатель, трансмиссия, подвеска. Таким образом, остаются два соперника, гусеничные машины и шагоходы. Соперника, именно. Если брать общую картину, то шагоход имеет перед гусеницей преимущество, но только в том случае, если у оного шагохода более 5 пар ног. В этом случае потеря одной конечности не является критичной, тогда как повреждение гусеницы выводит технику из строя. И чем больше ног у шагохода, тем больше повреждений он может выдержать. Однако у шагоходов с меньшим количеством ног есть проблемы с устойчивостью, то есть они подвержены опрокидыванию. Опять же, гусеничное шасси не может обеспечить ту же дальность стрельбы для бластерных и лазерных пушек, что и шагоход, а при увеличении габаритов шагоход начинает заметно выигрывать. Но разве увеличение габаритов не означает больший расход материалов? Да, вы правы. С одной стороны может показаться, что гусеницы как минимум экономичнее, на них уходит меньше материалов. Однако это палка о двух концах. Материалов уходит, конечно, меньше, иногда в два раза, но вот определенных материалов требуется больше. К примеру, на шасси клоновского танка АТТЕ уходит около 12 тонн дюрастеля и всего 50 килограммов бронзе. На аналогичное гусеничное шасси для 40-тонной машины ушло бы 4 тонны дюрастеля и 700 килограммов бронзе. К тому же, общая компоновка гусеничного шасси требует большего количества деталей с большей степенью обработки. Теперь понимаю, сколько там дюрастель за тонну стоит. 250, по довоенным ценам, а сейчас... почти 800. Бронзи подскочил с 1400 до 2000 кредитов за тонну. Это связано с тем, что основные месторождения находятся во внешнем кольце, а оно, как известно, почти полностью под контролем сепаратистов. Внушительно. Теперь я хочу спросить вас вот о чем. Почему вы сделали исключительно легкие машины? Я имею в виду ЦАФ. Судя по характеристикам, вы явно занизили их боевые возможности, а ведь они могли бы быть лучше. Дя тяжело вздохнула. Существует запрет на использование гусеничных машин весом более 40 тонн в пределах. Проще будет сказать, где они разрешены. Внешнее кольцо. Это обусловлено правовым актом 17-2/8 от 567 года до ресинхронизации. Проект был выдвинут сенатором от Альдерана. Его поддержали ведущие планеты ядра и колоний, которые заботятся о биосфере своих планет. Так что, если бы мы и хотели что-то сделать, то мы бы нарушили закон, женщина развела руками. Ну, думаю, законы я возьму на себя. Напомните мне, этот закон действует на частных производителей, кажется, это так, тогда это плевое дело. Оформим все как военный заказ. Молодой человек развел руками. То есть, да, я хочу заказать у вас боевую технику, точнее, целую линейку. Это займет много времени. Проектирование. Я думаю, что смогу помочь вам. Как насчет единой модульной системы? В смысле, берем один корпус, и на его основе делаем два шасси, гусеничное и репульсорное. На основе этих шасси делаем танки, транспортеры пехоты, самоходные установки. Я согласна. Дайлана поспешила сбавить тон, это позволит упростить производство. Думаю, мы уложимся в неделю, ну, если хорошенько подумать, и составить общие схемы, то уже через пару дней мы соберем опытный образец, а через неделю начнем испытания. Тогда, джедай улыбнулся, обговорим детали. Время текло медленно, а дел было не в проворот. Модернизация изысканного текла своим чередом, на дредноутах завершались ремонтные работы, я же носился по Алланду, аки фанера над Парижем. Работа над тем, что получило название единой системы бронетанкового вооружения, шла ударными темпами. Был разработан единый корпус, со скошенным лбом и закругленными краями, длиной около 9 метров, шириной в 3,4 метра и высотой в 2 метра. На его основе был разработан комплекс шасси, гусеничный и репульсорный. Я решил, что раз шагоходы у меня уже есть, стоит обратить внимание и на гусеницы. Однако, было много трудностей и нюансов. Благо, посоветоваться было с кем. В итоге, у нас вышло ровно 10 образцов техники, по 5 на каждом шасси. Два варианта танков, два бронемашин пехоты, две машины поддержки пехоты, машина ПВО, медтранспорт, самоходная артиллерийская установка и грузовой транспортер. Большая часть вооружения этих машин состояла из бластерных пушек различной мощности, закупленных здесь же, на Алланде, однако были предусмотрены варианты с химическими масс-драйверными пушками единым калибром 77 мм, однако двух вариантов, один длинноствольный и один короткоствольный. Это позволяло использовать один боеприпас, но имеющий разную начальную скорость. Кроме того, короткий ствол позволял установить орудие в передней части корпуса, не выходя за общий габарит. Еще я позаботился о наличии гранатометов, особенно на машинах с бластерными пушками, которые не могут вести навесную стрельбу. Естественно, я предусмотрел то, чтобы калибр он их совпадал с гранатометами от РТ. Для арт-установки же я выбрал 140-мм пушку, впечатлившую меня своими возможностями. Конечно, можно было поискать что-то помощнее, но на Алланде не выпускали орудий большего калибра, а зависеть от поставок извне не хотел ни я, ни Дайлана. Машины поддержки были оснащены ракетными комплексами двух вариантов, ближнего и дальнего радиусов действия, с боекомплектом различных типов ракет, в том числе и противоистребительных. Гусеничные машины получились чуть тяжелее, около 37 тонн против 30 у репульсорных. Зато репульсорные вышли более скоростными, 240 км в час против 70. Ну, и просторнее, бронемашина на гусеницах вмещала 9 клонов, тогда как репульсорная – 18. Кроме того, я сделал еще несколько крупных заказов. В Anaheim Cybernetics было закуплено несколько тысяч ZZ-2. Эти забавные дроиды, похожие на колобков, оказались на удивление сообразительными и полезными. В частности, их можно было установить как в бронетехнику, так и в истребители. Да, эти шарики уступали астродроидам, но были более универсальными. Пару таких дроидов я, поиграв с настройками голоса, торжественно вручил Асеке и Таллисибит. Девочки пришли в восторг от писклявых голосов колобков. Мдя, были бы пушистые и живые, рисковали бы быть задушенными и затисканными. Далее, я закупил несколько образцов уже готового вооружения. Для клонов я откопал гранатомет ГД-7. Этот девайс хоть и был слабее стандартного клоновского, но был, во-первых, четырехзарядным, во-вторых, перезаряжать его было куда как легче. В-третьих же, ассортимент выстрелов был побогаче. Бронебойный, фугасный, ионный и, самое главное, зенитный. На мой вопрос, почему этот гранатомет не закупили Республика или КНС, я получил довольно обескураживающий ответ. Против техники ВАР этот агрегат был слабоват, особенно против тяжелых машин, да и стоит дорого. А заказы Республики урвал Ротана, что было вполне закономерно. Настоящей находкой стал и атмосферный истребитель АС-23, выполненный на основе аэроспидера. Он, при длине в 4 метра, разгонялся до внушительной 1000 км в час, однако не зря он был атмосферным, высота полета ограничивалась 5 километрами. Тем не менее, такая машина была нужна как воздух. И хотя вооружение ее состояло только из двух скорострельных бластерных пушек, директор Ландер машин уверил меня, что истребитель можно оснастить двумя протонными бомбами небольшой мощности, ну, или небольшими ракетами. Благо, это для меня не проблема, есть кого припахать. Правда, потратиться на все это пришлось преизрядно. Несмотря на тот факт, что все эти покупки оформлялись как военные закупки, и платить за них должна была Республика, мне пришлось раскошелиться на различного рода взятки и авансы. Без них все было бы более проблематично, а главное, дольше. Таковы порядки в Республике, мать ее демократию. На одну модернизацию изысканного ушло более 20 миллионов. Одно утешало, денежки от хаттов продолжали падать. Правда, основной поток закончился за неделю, а дальше суммы стремительно уменьшились. Ну это и понятно, основная масса уже закупила себе визы, остались только тормоза. Однако, учитывая предприимчивость расы Джаббы, не удивлюсь, если они установили месячный абонемент. А значит, через месяц Датапад порадует меня перезвоном поступивших сообщений. Сейчас же на моем счете значилась сумма в 40 с небольшим миллионов кредитов. С одной стороны, много, но для чего-то серьезного, ничтожно мало. В перерывах между делами я продолжал заниматься с ученицами. Обе девочки далеко продвинулись, их действия становились все слаженнее и слаженнее. Самое главное в этом было то, что ни одна из них не воспринимала другую как помеху, что было бы вполне естественно. А так, поставив перед ними цель, я сплотил их, заставил подружиться. С одной стороны, это немного некрасиво, но выхода у меня особого и не было, да и они не протестовали. Тагрута прыгнула на меня сзади, в то время как Бет пыталась навязать мне ближний бой, ударив в скулу. Развернувшись, я отразил удар Асеки, свободной рукой перехватывая запястье Инвандук. Резкий рывок, и вот уже обе девочки сидят на полу, потирая ушибленные лбы. «Хат!» – буркнула Асека. «Второй раз уже за этот день. Чего-то вы рассеянные сегодня, Я деактивировал клинок. Ладно, пойду я, дела. Мастер, Бет поднялась с пола. Мне интересно, почему вы столько времени занимаетесь подготовкой всего этого? Девочка хмыкнула. Разве джедаю можно этим заниматься? Ведь наше дело командовать. Хаем, вот скажи-ка мне, ты о своем клинке заботишься? Чистишь, обслуживаешь? Я указал на рукоятку ее меча. Ну да, так вот, считай, что все эти войска, мой клинок, и я о нем забочусь, дабы в бою он не подвел меня. Необычная трактовка, Эстерхази рассеянно оглянулась. Довольно внушительный клинок получается, но принцип-то тот же. Ну все, мне пора. Уходя, я уловил голос Асаки. Давай отработаем этот момент, чтобы снова лбами не биться. А потом сразимся на симуляторе. Помешав горячий каф ложечкой, капитан изысканного, Берон Миттермайер сделал небольшой глоток и отставил чашечку. Бросив взгляд на обзорный экран, он поморщился. Вот уже 2 недели вид был одним и тем же, внутренности огромного ангара. В этот момент ожил настольный камлинг. Капитан, к вам с докладом инженеры пришли. Пригласи их, Кави. Допив каф, Берон повернулся к вошедшему Нике Маугви, главному инженеру верфи Алланд Тех Системс, которого сопровождал клон-инженер с майорской колодкой. «Господа», — Берон кивнул, — «выглядите уставшими». «Работаем не покладая рук, сэр», — сообщил клон, снимая шлем и откладывая его на ближайший столик. «Ну, и как там мой малыш?» «Неплохо, сэр. Мы выкинули все устаревшие орудия, а также заменили проекторы дефлекторных щитов на более новые. Таким образом, удалось почти вдвое поднять их мощность, благо, теперь один из 3 реакторов корабля почти полностью сосредоточен на дефлекторном щите. Второй обеспечивает работу корпускулярного, а третий – двигателей и прочих систем корабля. Как продвигается процесс установки вооружения? Миттермайер обратился к Маугви. Человек сверился с датападом. «Сэр, мы завершили установку 6 масс-драйверных орудий в носовой части корабля. Планировали 10, но места просто не нашлось, устанавливать их по-другому – просто нет смысла. Старое орудие мы выкинули, оно не только изношено, но и маломощно, да и боеприпасов к нему, считанные единицы. Далее, завершена перепланировка помещений, отведенных для хранения боеприпасов для них, а также, для орудий типа А7. 25 из 36 тяжелых турболазеров оснащены родными реакторами, установка оставшихся завершится в течение 3 дней, или же раньше, если клоны успеют распотрошить оставшиеся шагоходы. Все тяжелые ионные орудия, 12 единиц, распределены и готовы к употреблению. Это же касается и тяжелых лазерных пушек, установлено 24 единицы. С ними пришлось повозиться, но мы справились. Однако угол наведения их сильно ограничен, все-таки размер у них не маленький. А что там с этой идеей генерала насчет А7? Знаете, это довольно необычно. И хотя подобная установка орудий уступает в эффективности турелям и башенным установкам, некоторые плюсы у нее есть. Самый главный – орудия лучше защищены, а значит, менее уязвимы. Мы сформировали из 120 установок 24 батареи по 5 орудий, которые распределены по 12 батарей на борт. Правда, в некоторых местах пришлось прорезать броню, устанавливать силовые экраны, а также устанавливать систему специальных створок. Миттермайер довольно прищурился. Огневая мощь его корабля возросла даже не в разы, на порядке. Теперь он может смертельно удивить многих. И все же, некоторые моменты беспокоили старого капитана. «Вы обдумали мои пожелания?» «Да, сэр». Слово взял клон. «К сожалению, число мест, куда можно установить орудийные системы, сильно ограничено. Собственно, это несколько выступов на корпусе корабля, а также несколько технических люков и проемов, которые мы уже использовали. Не томи, майор, сэр. Мы использовали оборонительные орудия с установок СПХА, их там по 12 единиц противопехотных скорострелок. Огневой мощи этих малышек хватит против сепаратистских стервятников и гиен, но вот с истребителями посильнее они уже не справятся. Мы тут разработали проект выносных турелей, соединенных армированным кабелем с пунктами управления, расположенными в выступах. Клон активировал на проекторе голограмму корабля, и того, мы разместили около 400 огневых точек по всему корпусу корабля, в особенности, вокруг выступов. Однако, такие турели очень уязвимы к повреждениям, так как расположены на поверхности брони, а не за ней, и поэтому практически не защищены. Но есть и хорошая новость. У нас есть еще 500 таких скорострелок, поэтому мы сделаем запасные турели, которые в случае чего можно будет просто-напросто заменить. И на том спасибо. Каковы ориентировочные сроки завершения всех работ? Я должен сообщить генералу. Через 5 дней, сэр. Краллов, один из городов Карулага, в это время года не блистал ни погодой, ни красотой. Хат, как же медленно тянется время. Уже почти 7 часов прошло. Райт машинально дожевывал последнюю булочку, когда в кабинет ворвался запыхавшийся техник. «Господин Сиенер, господин Сиенер, первая птичка готова. Сейчас буду». Человек проглотил остатки перекуса и запил их водой, после чего поспешил к выходу из кабинета. «Могу понять Терли, он настолько увлекся, что забыл про коммуникатор. Почти 2 недели он и его команда билась над новым истребителем, и вот, первая партия машин начала сходить с конвейера. Новый истребитель должен был стать надежной и дешевой заменой куратовскому перехватчику. ЙТ-2, Актис, один из самых маленьких, но в то же время, самый быстрый и маневренный истребитель-перехватчик за последние пару десятков лет. Уже сейчас, из-за популярности среди членов Ордена Джедаев, машина получила прозвище «Джедайский перехватчик», а ведь до этого Дельта-7 считалась идеалом. Ну еще бы, создавая новый истребитель, инженеры Куата опирались на рекомендации опытных пилотов Ордена. На взгляд самого Райта перехватчик был почти идеальным. Войдя в ангар, мужчина остановился около Актиса. Миниатюрная машина, имеющая в длину всего около 6 метров, была максимально компактна. В законцовках 2 носовых обтекателей машины располагались посадочные опоры и весь выдвигающий их механизм. Вдоль обтекателей были установлены лазерные пушки, габариты которых не выступали за габариты перехватчика. По бокам обтекателей были установлены 2 легкие ионные пушки. Их мощности было достаточно для успешного противостояния легким истребителям КНС, но они с трудом пробивали щиты и броню тяжелых истребителей и бомбардировщиков-сепаратистов. Наружу корпуса выступали только стволы, все остальные элементы конструкции, в том числе энергетические накопители и электропроводка, были утоплены в корпусе. На левом обтекателе наличествовало гнездо для астродроида серии R2 или R5, выполнявшего роль штурмана и, реже, оператора вооружения. Вся силовая установка находилась в корме и под креслом пилота. За ним были смонтированы 2 блока системы жизнеобеспечения. Чуть дальше располагался миниатюрный реактор и твердое топливо для него. 2 ионных движка перехватчика были всего 1 метр в длину, но в то же время достаточно мощными, чтобы разогнать легкую машину до огромных скоростей. Из-за стремления максимально уменьшить габариты перехватчика, в нем не нашлось места для дефлекторного щита и гипердвигателя. Хотя даже если бы габариты машины позволяли, перехватчик вряд ли стали бы оснащать этими системами. Ведь даже без них ЙТ-2 получился слишком дорогим, базовая модель обходилась казне республики в 290 тысяч кредитов. Были и другие недостатки. Из-за установки сравнительно мощного реактора в крошечный корпус, а также по причине плотной компоновки, у ЙТ-2 имелась постоянная проблема с перегревом. Даже радиаторные плоскости и обширная система теплоотводов не решали проблему. Беспокойство доставляли и лазерные пушки, скромные конденсаторы которых не позволяли вести длительную стрельбу, не опасаясь перегрева. Обернувшись, Райт улыбнулся. На ранее пустой площадке стояло его собственное творение, которое он назвал «Сит-прототип». По форме и габаритам он почти полностью соответствовал куатовскому истребителю, но были и существенные отличия, прежде всего, в начинке самого истребителя. Главным отличием стала силовая установка и двигатели перехватчика. В качестве реактора Райт использовал свою новую разработку – реактор солнечной ионизации. Это была поистине революционная разработка. Для сравнения, термоядерный двигатель сходного размера в сравнении с новым вырабатывал на 70% меньше энергии. Правда, были и трудности. Чем меньше был реактор солнечной ионизации, тем больше он вырабатывал тепла и требовал обширной системы охлаждения. Вместе с тем, конструктивная особенность самого реактора при малых размерах исключала возможность установки встроенной системы охлаждения. С большими реакторами такой проблемы не возникало, наоборот, чем больше был реактор, тем проще было охладить его. Кроме того, при увеличении размера большая часть выделяемого тепла удерживалась в рабочей зоне, и охлаждение требовалось минимальное. Посему, пришлось устанавливать внешние панели охлаждения, а также дополнительные откидные. Подобные выдвижные панели были установлены и по бортам куатовского перехватчика, 4 штуки. В них находилась большая часть системы охлаждения двигателя и орудий. Однако, для СИД-прототипа этого оказалось мало, и радиаторами пришлось покрыть почти весь корпус. Однако, реактор солнечной ионизации позволил установить на перехватчик СИД, сдвоенный ионный двигатель, одну из давних разработок Райта. Первые чертежи были созданы им около 8 лет назад, и с тех пор ни одна сотня двигателей сгорела на стендах, однако в конце концов Райту удалось добиться желаемого результата. Этот движок использует электромагнитное поле для ускорения заряженных частиц до релятивистских скоростей и имеет два независимо управляемых сопла, что позволяет достигать невероятной точности маневрирования. Уже по первым испытаниям стало понятно, что новая машина хоть и немного уступает Актису в скорости, на сотню-другую километров в час, но на голову превосходит его в маневренности. Так как перехватчик делался по заказу одного человека, Микоревикта, то Сиенар прекрасно представлял себе конечный результат, так как клиент высказал четкие и конкретные требования. Во-первых, он отказался от дополнительного вооружения и посоветовал сосредоточиться на двух основных пушках. Таким образом, Райту удалось повысить их скорострельность, а главное, мощность самого выстрела и количество этих самых выстрелов. Вторым шагом стал отказ от астродроида. После моделирования оказалось, что его отсутствие не сказалось на боевых качествах перехватчика, но позволило немного снизить его стоимость. В новом истребителе отсутствовала и встроенная система жизнеобеспечения. Так как перехватчик должен был предназначаться для клонов и базироваться на авианесущих кораблях, в частности, на охотниках, то решено было использовать систему жизнеобеспечения летных костюмов клонов, как более надежную. Это сокращало ресурс полета до 12 часов против 2 суток у Актиса, однако позволило сократить стоимость аппарата почти на 80 тысяч кредитов. Многофункциональные шлемы этих костюмов позволили отказаться от обширного остекления кабины. Вся информация выводилась на внутренние дисплеи с внешних датчиков, что повысило прочность корпуса перехватчика. Кроме того, была добавлена система катапультирования летчика, и хотя надежды на нее было мало, Викт настоял на ее установке. Попутно поразмышляв над белым цветом летного костюма клонов, и выдав идею перекрасить его в черный, так летчик будет менее заметен для врагов. Таким образом, удалось скомпоновать все системы в цилиндрической кабине с завальцованными краями, хотя первоначально она должна была быть круглой, но, несмотря на плотную и аскетичную компоновку, в круглый корпус нельзя было всунуть достаточно мощные энергонакопители. Зато образовалось место и, главное, энергия для дефлекторного щита. Да, он был откровенно слабоватым и мог выдержать разве что пару-тройку попаданий бластерных пушек стервятника, но и это был прогресс. На других подобных аппаратах вроде Актиса или Лавины дефлекторный щит отсутствовал. Что скажешь, Тарли? Тарли Хадсон, главный техник производственного комплекса, воздел большой палец вверх. Господин Сиенар, машина, просто конфетка, военные ее с руками оторвут. Особенно в свете того, что стоимость ее 155 тысяч кредитов. Это, конечно, больше, чем у Лавины, но заметно меньше куатовского перехватчика. Мы запустили в производство 5000 единиц, последние будут готовы через месяц, но это при авральной работе. Если будет дополнительный заказ, а он будет, не сомневаюсь, то мы сможем даже снизить цену на 5-10 тысяч. Хотя, человек обернулся к дальнему углу ангара. Райт машинально посмотрел туда же. На одном из стендов возвышалась многометровая шестигранная конструкция, а на соседних – несколько вариантов кабины. Ты прав, нужно успеть собрать сливки. Через полгода прототип безнадежно устареет. Как там дела с панелями охлаждения? Работаем, сэр. Довольно интересная идея вам в голову пришла. Ну да, ну да. Вообще-то, это был один из набросков молодого джедая, который Райт переосмыслил, но технику это знать не обязательно. Если же кратко, то джедай предложил концепцию радиаторов, которые могут позволить использование более мощных реакторов солнечной ионизации без риска зажарить пилота заживо. В конструировании их помог и опыт работы над прототипом. Вообще, в планах Сиенара, довольно амбициозных, лежало создание линейки машин, полностью перекрывающей запросы Великой Армии Республики, и таким образом он хотел монополизировать данную область военных заказов. Для удешевления и упрощения ремонта большая часть узлов и деталей должна быть унифицирована, что упростит сборку, а также последующие ремонты и техническое обслуживание. Однако, даже он сам признавал, что для претворения в жизнь всех его идей и пожеланий Викто придется совершить поистине технологический скачок. Или приборы и узлы были слишком большими, или слишком сложными, капризными, или же отсутствовали вовсе. Так что, необходимо было создавать их с нуля. Большая часть специалистов исследовательского центра перспективных разработок сейчас корпели над чертежами, или не вылезали из лаборатории и цехов. Райт пообещал любому премию в пару сотен тысяч кредитов, если будет создано и скомпоновано то, чего он хочет. Но даже так, вернуться к работе и закончить начатое он сможет разве что через полгода. Благо, впереди предвиделась еще одна большая работа. Идя по коридору, я уловил странные эманации, витавшие в воздухе. Определив направление, я проследовал по коридору до лифта, а затем спустился на пару этажей, дабы достигнуть казарм. В одном из больших залов, исполняющих роль тактических, я обнаружил большую группу клонов, преимущественно состоящую из командиров от лейтенанта и выше, о чем-то спорящих, небывалое дело для них. Разглядев, хотя, скорее почувствовав, присутствие шайбы, я направился сквозь толпу к нему. Клоны при моем появлении немного приутихли. О чем спорим? Что делаем? Да так, сэр, рисуем. Я немного прихренел с такого ответа. Клоны, да еще и рисуют. Может, кто-то веселящий газ распылил. Хотя у них должен быть иммунитет, их и не к такому готовили. Рисуете, и что же, эмблему, сэр, пояснил один из капитанов. Мы хотим сделать знак для нашей системной армии. У нас-то в легионе уже есть знамя, так почему бы его не придумать и для армии? Резонно. И что вы успели наваять? Ну, пока что остановились на таком варианте. Шайба подтолкнул ко мне датапад. Поймав скользящий по покрытию стола девайс, я взглянул на экран. На абсолютно черном фоне отчетливо выделялись стилизованные серебристые, хотя нет, скорее хромированные символы и знаки. Центральной фигурой этой композиции была рука с поднятым вверх кулаком. Сбоку уже находились символы Аурибиша, обозначавшие букву мерной цифру 13. До кучи, все это было обведено чем-то вроде круга. Скосив глаз на свой протез, я тихонько хмыкнул. В принципе, неплохо. Блэм в курсе? Так точно, сэр. Ну, тогда ладно, рисуйте, художники. Вернув датапад, я отправился по своим делам. Я не мог в это поверить, но по прошествии почти 3 недель мы наконец-то можем отправиться обратно на Корусант. Все дела были завершены, все корабли готовы к вылету. Оставалось дождаться погрузки на одобряющие последних контейнеров с вооружением, и можно было отправляться. По этому случаю, я решил организовать небольшой праздник для офицеров. Для этой цели был выбран довольно обширный зал на изысканном, в котором мы и закатили хоть и скромный, но все же фуршет. Посреди пиршества мне в голову пришла мысль, которую я тут же поспешил озвучить. Итак, господа офицеры, я тут подумал, а не устроить ли нам учение, пока мы летим на Корусант? Кобаяши прищелкнул пальцами. Интересная мысль, можно будет отработать боевое маневрирование. Активировав тактический стол, я вывел на проекторе карту ближайших систем. Мы сейчас здесь, на Алланде, устроим несколько промежуточных остановок. Первую, в системе ДТР-13564, немного постреляем, потом летим к Норкрани, затем к ДТР-13467, где снова постреляем по астероидам, потом отправимся к Метеллосу. Уже оттуда совершим прыжок к Корусанту. Довольно обширная программа. Клирмур с сомнением уставилась на меня. Я понимаю, но нам особо-то торопиться некуда, так что лишние 12-20 часов ничего не решат. А ведь ребята на дредноутах застоялись. Да и ваших старичков, Миттермайер, не мешает встряхнуть. Всецело поддерживаю, сэр, ответил старый капитан, салютуя своим бокалом. И, часть 4, глава 37. В главе использованы фрагменты романа Карен Миллер «Дикий космос», выделены курсивом. Все права защищены, будущее, в настоящем, но будущее, и в прошлом, это мы создаем его, если оно плохо, в этом наша вина. А, Франц, Обивану не так часто приходилось путешествовать по Корусанту, чтобы досконально знать планировку районов, но конкретно этот квартал, находящийся под номером 49, если считать от храма, был ему хорошо знаком. Там находился один ресторанчик, которым владел его знакомый, и по совместительству, информатор. Честно говоря, Декс, так звали Бесалиска, заполучил это место не без его помощи. Еще бы, забегаловка была расположена возле главного транспортного узла района, который гарантировал Диксу непрекращающийся поток голодных клиентов. Пешеходы и наземный транспорт текли мимо без перерыва, направляясь в сторону главной транспортной развязки и обратно. Все многоэтажные здания возвышались по обочинам трассы, но сама забегаловка располагалась на открытом месте, предлагая панорамный вид пейзажа города планеты. Впрочем, в этот раз насладиться кушаньями Оби-Вану было не суждено. Декс настоял на полной конфиденциальности. Поэтому джедай припарковал спидер на ближайшей стоянке и оставшийся путь проделал пешком, дабы не привлекать внимания. Вскоре он оказался в небольшом закутке позади забегаловки, который не просматривался с улицы, закрытой другими зданиями, мусорными контейнерами и баннерами. Прислонившись к стене около двери, Оби-Ван принялся ждать. «Наконец-то закончилась утренняя запарка», — произнес позади него напряженный голос Дикса. «Я выкроил пару-тройку минуток для тебя, Оби-Ван. Затем мне надо будет вернуться обратно на кухню». Вся эта тщательно отрепетированная постановка была действительно необходима. Глубоко посаженные глаза Дикса прижмурились, затем широко открылись. Его зубной мешок надулся, являясь верным признаком раздражения. «И когда у меня в привычках было попусту тратить твое время, мастер Кеноби?» Престыженный, Оби-Ван кивнул. «Справедливое замечание. Мне жаль, Декс. Я ненавижу признавать это, но я слегка на грани». Прислонившись к гладкой задней стене забегаловки, Декс достал из кармана своего фартука пачку, извлек из нее эмбрианскую сигару, зажигалку и закурил. Он глубоко затянулся, затем выдохнул ароматный розовый травяной дым. «На Крестовсисе было хреново, а?» Оби-Ван хмыкнул. «С чего ты так решил?» По всему судя, фото и видеорепортажи новостей Галанит были выдержаны в позитивном ключе. Декс, прищурившись, разглядывал его. «И как это было?» «Я полагаю, они сняли это где-нибудь на Элдеране с поставляющей спецэффекты Галавит компанией». Оби-Ван уставился на него. «С каких пор ты стал таким циником?» «Война обнажает все лучшие стороны моей натуры», — хмыкнул Декс и загасил окурок сигары о мусорный контейнер забегаловки. «Но только не на этот раз. Видеорепортаж был вполне достоверным, Декс. Эти отвратительные дроидкомы были везде, куда ни повернись. Но я подозреваю, что когда заварушка закончилась, сделанные записи были серьезно отредактированы. Отредактированы так, чтобы единственной картиной смерти и разрушения, которую люди видели, были уничтоженные дроиды. Подавление страха. Убитые солдаты-клоны были не особенно фотогеничны». «Конечно, так и было», — кивнул Декс, его речь продолжала сочиться цинизмом. «Я не вполне был согласен с таким решением, ты знаешь», — мягко произнес Оби-Ван. «В конце концов, отредактированная видеозапись не лгала. Мы победили, в конечном счете. Но какой смысл пугать людей? В мирах ядра должны сохраняться спокойствие и стабильность. Ты это знаешь. Паника заразна и быстро распространяется. Если мы позволяем ей захватить сердце республики, очень много людей может пострадать, даже погибнуть». «Это правда», — признал Декс. «Но если вы сделаете эту войну слишком опрятной и аккуратной, Оби-Ван, возможно, люди не станут возражать, сколько бы времени она ни продлилась. С другой стороны, возможно, вы, джедаи, смотрите на это иначе, будучи как вы, воинами, и только». Уязвленный, Оби-Ван покачал головой. «Это нечестно. Нам не нужен этот конфликт. Этот кусок, который мы откусили, оказался великоват для нас, так что мы чуть не подавились. Но мы не можем не сражаться. Сепаратисты готовы применить любую, самую зверскую тактику, какую можно представить, чтобы вызвать желание отделиться на планетах, у которых нет причин покидать республику. Они должны быть остановлены». Тяжело вздохнув, Декс кивнул и почесал подбородок. «Ты прав. Не обращай внимания на мои капризы, Оби-Ван. Похоже, что не только ты находишься на грани. Ты говорил, что у тебя имеется какая-то важная информация, Декс», — напомнил ему Оби-Ван. «Может быть, возможно, я знаю, где вы можете наложить свои лапы на этот кусок чиска, Гривуса». Оби-Ван вытаращился на него, сердце неистово забилось. «Если удастся уничтожить лучшего генерала Дуку, то война будет на 3/4 выиграна». «Где, Декс, где он?» «Прямо сейчас», — состроил гримасу Декс, — «без понятия. Но я знаю, где он мог бы появиться в ближайшем будущем». «Мог бы появиться, Декс? Хорошо, хорошо. Она, моя знакомая, написала мне, что одна птичка нащебатала ей на ушко, что Гривуса видели на Фондоре». «Фондор? Что он мог там забыть?» Внезапно Кеноби вздрогнул. Представив в голове примерную карту ближайших к Фондору звезд, он понял, что может стать следующей целью сепаратистского генерала Тайфера Бакта. Два слова, значащие сейчас для республики не меньше, чем Камина и Корусант. «Ты уверен, Декс?» «Да, она еще ни разу меня не подводила», — ответил Бесалиск. «Генерал, мы стартуем. Следующий пункт назначения — система ФЮ». «Разведчики сообщили точные координаты нахождения республиканской эскадры», — доложил андроид. «Совершайте гиперпрыжок», — скомандовал Гривус, предвкушающе потирая металлические ладони, привычка, не имеющая сейчас смысла, но все же, привычка. Скоро, очень скоро, он обрушится карающим мечом на республиканские корабли. Теперь у него козырь, его новый корабль. Когда месяц назад граф Дуку вызвал его на Помарант, Гривус был несколько раздражен. Еще бы, в последнее время он довольствовался малозначащими операциями, мотаясь по всей галактике, служа скорее пугалом, нежели реальной боевой силой, и оттого он все больше зверел. Однако, по прибытии на планету, на которой заправляли куарины, он понял, что это было всего лишь еще одной частью плана человека. Граф Дуку просто выжидал момент, а потом, вручил ему покоритель. Корабль создавали величайшие умы куаренов и сулустиан в конструкторском бюро верфи Помманта еще до начала войны в режиме строжайшей секретности. Большая заслуга в создании корабля принадлежала сулустианцу по имени Рагглшмонг, который пришел к графу с этим проектом 3 года назад. Работы были начаты в самый короткий срок, в обстановке строжайшей секретности. После Джианазиса сборка покорителя из готовых модулей велась под видом крейсеров типа «Предусмотрительный». Несмотря на нехитрую маскировку, традиционно слепая и глухая разведка Галактической Республики прошляпила этот факт. И вот теперь в его руках находится самый большой, самый мощный, самый совершенный боевой корабль во флоте Конфедерации Независимых Систем. Огромный корабль имел почти 5 километров в длину и, да, он был медлительным, как в обычном космосе, так и в гиперпространстве, несмотря на 16 огромных двигателей, которые и приводили эту громадину в движение. Но его задачей не были скоростные атаки на коммуникациях. Да, куарины так и не смогли произвести достаточно толстые листы брони, чтобы защитить корабль, и потому пришлось делать аж 3 слоя брони, состоящих из более тонких листов, расположенных в 2 ряда. Да, его щит был слабоват, но при его размере без малого в 5 километров и это было достижением. Да, у него было не так много орудий, как хотелось бы, но не артиллерия была изюминкой этого корабля. Главным оружием покорителей стали 2 кольцевые импульсные ионные пушки огромной мощности и размера, расположенные по бортам корабля. Да, ионные пушки уже многие тысячи лет устанавливали на боевые звездолеты, но еще никто и никогда не создавал установки такой мощности и не делал их основным оружием боевого корабля. Помимо мощности выстрела, гарантированно выводившего из строя все бортовые системы звездолета длиной до 1,5 километров, новые ионные пушки имели большую площадь поражения, позволяя за один выстрел накрыть сразу несколько целей. Пушки фокусировали мощный ионный импульс, временно выводивший из строя или полностью сжигавший электронику кораблей противника, после чего беспомощная цель расстреливалась из обычного вооружения. Выходило из строя абсолютно все, от вооружения и систем жизнеобеспечения до систем связи. Из-за монструозных размеров самих орудий пришлось ограничивать вооружение и щит корабля. Впрочем, покоритель, уже только из-за своих размеров, брони и огневой мощи, и без ионных пушек был весьма опасным соперником в классическом линейном бою. Суммарная мощность орудийных стволов, направленных вперед, была такова, что попавшийся на пути охотник попросту сдуло бы с просторов Вселенной. Легкие лазерные пушки, игравшие роль зенитных орудий, располагались вдоль всего корпуса огромного крейсера. Дополнительную защиту тяжелого крейсера от истребителей и бомбардировщиков обеспечивала внушительная авиагруппа. Впрочем, корабль и так был очень живуч. Сразу 3 капитанских мостика, разнесенных на большое расстояние друг от друга, позволяли исключить потерю управляемости при гибели экипажа в одном из них. Но и это не было пределом. На корабле было еще несколько вспомогательных мостиков, укрытых прочной броней. Остальные мелочи не интересовали киборга. Приняв этот корабль, Гривус получил и подробные инструкции о дальнейших действиях. Для начала, он совершил длительное путешествие на корабле, прячась, как Нунда, при любой опасности. Целью его был Фондор. Там, на верфях Техносоюза, корабль в кратчайшие сроки был дооборудован недостающими элементами, куарины просто-напросто не успевали сделать все в срок, а производители ионных орудий и вовсе отставали от графика на целый год. Едва корабль был приведен в полную боевую готовность, Гривус сорвался с места. За неполных 3 дня он атаковал сначала Ваник, затем Ичтар. На орбите Вандара он уничтожил целый республиканский флот. Более 20 кораблей в один миг превратились в обломки. Гривус и так не стремился брать пленных или оставлять свидетелей, а теперь это было прямым приказом Дуку, с которым генерал не стал спорить. Никакой пощады врагу, в особенности, джедаям. Теперь же его путь лежал в систему Фью, после чего он направится к бригаде, откуда атакует Эпигин. Затем он найдет новую цель, и какой бы она ни была, он сокрушит ее. Арис Нуна, мастер-джедай, повернулся к офицеру связи. «Итак, отправьте это сообщение на Таллан, высшему генералу Аппаранцизису», передает генерал Арис Нун. «Начинаю прочесывание системы Фью и прилегающего района. Сепаратисты пока себя никак не проявляют». Повернувшись к стоящему на мостике клону, мужчина поинтересовался. «Прямо как в той старой байке про космочервя, а командир Кайт, который прячется и ждет, что его найдут». Фьюри был в хорошем настроении, так как эта система была его родной, а был здесь он давно. В общем, командир Кайт, командир легиона, который был приписан к их патрульной группировке, состоящей из 3 кораблей типа «Охотник», под названиями «Похвальный», «Праведный гнев» и «Сияющий», недоуменно пожал плечами. «Что-то не припомню, сэр. Если это не входит в воинский устав, то, боюсь, я с ней не знаком». Арис тяжело вздохнул и подошел к клону, который стоял у обзорных иллюминаторов. «У вас своеобразный взгляд на мир, Кайт, опасный для врагов». Клон провел ладонью по щеке, на которой красовался внушительный ожог, след от взрыва термального детонатора. «Я лишь надеюсь, что встречусь с жестянками на поверхности какой-нибудь планетенки. На худой конец сойдет и астероид. Лучше погибнуть там, имея твердую почву под ногами, чем сдохнуть здесь, на этой палубе, где ничего нельзя сделать. Надеюсь, командир, вам не придется столкнуться с таким выбором». За спиной Нуна началось какое-то шевеление. Повернув свое ухо, Фьюри прислушался. «Сэр, капитан, что, мичман? Тут какая-то несуразица, сэр. Вероятно, приборы вышли из строя. Они утверждают, что прямо перед нами из гиперпространства выходит что-то очень крупное. Но этого не может быть. Насколько крупное, мичман излишне сильно, это было явственно слышно, щелкал клавишами и тумблерами перед собой. 4, может, 5 километров. С уверенностью сказать не могу. Движется оно медленно. ЧТ. Арис хотел обратиться к капитану, но тут из гиперпространства перпендикулярно их курсу вышел корабль. «Дерьмо», вырвалось из горла джедая. «Хаттова задница», вторил ему Кайт. Тут один за одним посыпались доклады. «Сэр, это не куацкий дредноут. Не отвечают на позывные. Это сепаратисты. Не может быть». Арис лихорадочно рассматривал исполинский корабль. 4. Нет, все же 5 километров. Такая громадина. Как Кайнес смогла построить такое, и главное, сохранить это в тайне? Неужели этот корабль и уничтожил наш 4-й флот? Однако ступор был недолгим. Срочное сообщение в штаб. Арис бросился к консоли связи. «Сэр, невозможно, противник глушит все каналы. Генерал, мы засекли энергетическую реакцию». Рубку охотника осветила яркая вспышка, а затем на республиканские корабли накатилась ионная волна. Уловив приближение капитана корвета, Йода открыл глаза. «Генерал», человек почтительно поклонился, «мы прибудем на Корусант через несколько минут». Радостная весть. На самом деле гранд-магистр ордена джедаев уже столько раз возвращался сюда, в храм джедаев, что потерял счет, и это при том, что покидал он храм очень редко. Но жизнь у него была длинная, настолько длинная, что самые ранние эпизоды начали стираться из памяти. Он прекрасно знал, что о нем ходит множество слухов и даже легенд, вот только в ответ на вопросы он мог лишь многозначительно молчать, что порождало новые слухи. Кто-то считал, что он – результат одного из экспериментов ситхов, или же – древних джедай. Некоторые ученые считали, что Йода – один из расы уиллов, загадочных невысоких желто-зеленых существ с большими ушами, с планеты Гринтарик. Они предполагают, что уиллы появились в результате неудачного генетического эксперимента над расой ланников, проведенного расой Раката с целью выведения расы, более чувствительной к силе, чем они. Ответ же был прост. Йода не мог подтвердить или опровергнуть ни одну из них. Он не знал, кем он был на самом деле. Он не знал, родился ли он естественным путем, или же является искусственным созданием. Он спрашивал об этом Ядль, но та предпочитала отмалчиваться. Позднее, уже после ее гибели, он понял, что она сама не знала ответа на этот вопрос. Все, что ему было известно, так это то, что в один прекрасный день его обнаружили в спасательной капсуле, упавшей на отдаленную планету, Ариадну, местные жители. Сам он этого не помнил, был слишком мал. Так или иначе, одна из семей приютила его, а после того, как он смог говорить, и главное, понимать то, что ему говорят, он и узнал о своем происхождении. Йода нахмурился. Это было очень, очень давно. Так давно, что уже стало стираться из памяти. Но все же, некоторые детали оставались четкими. Он рос, учился. Ну, рос, это громко сказано, в те годы он был разве что на пару пальцев ниже, чем сейчас. Так или иначе, друзей у него было мало. Точнее, всего один. Юрген. Точно, его звали Юрген. Они оба увлекались техникой, чем впоследствии, повзрослев и зарабатывали себе на жизнь, чиня нехитрые конструкции примитивнейших сельскохозяйственных аппаратов. А потом они нашли корабль. Он пролежал в болоте не одну сотню лет, но каким-то чудом, с помощью тех инструментов, что у них были, ему с другом удалось его восстановить. Жажда приключения и перемен, они отправились в путь, оставив позади родной дом. Впоследствии, Йода так и не смог его отыскать. Но все же, кое-что он привез с той планеты, тот самый стиль речи, над которым так любили посмеиваться молодые джедаи. Они же с Юргеном, после полета в гиперпространстве, во время которого они только и делали, что чинили разваливающийся корабль, рухнули на другую планету. Им очень повезло, что они вообще долетели до нее. Там их и обнаружил мастер-джедай Энката Дельгарма, принадлежавший к расе Хисалриан, который открыл им, что они оба весьма чувствительны к силе. Мастер Гарма привел их в свой дом и начал обучать их путям силы, чтобы они стали джедаями. Они провели там несколько лет, после чего Дельгарма решил, что им следует идти дальше. Проходивший мимо планеты корабль Галактической Республики принял их сигнал и принял на борт двоих друзей, которые к тому времени уже стали джедаями. Их учитель остался на той планете. Тем не менее, покинув планету и добравшись до Корусанта, Йода вступил в ряды ордена как юнлинг. При его росте это не стало большой проблемой. Это было почти 900 лет назад. Да, он успел застать в живых легендарную ныне Фейковин, первого гранд-магистра после Руусана, и ту, кто реформировал орден, сделав его таким, какой он есть сейчас. Он до сих помнит ее глаза, наполненные горечью, и в то же время решимостью. Нелегкие испытания выпали на ее долю. Орден потерял более 50 тысяч джедаев в той войне, и только через 200 лет он стал насчитывать 8 тысяч разумных. Ситхи потеряли не меньше, и, как считала Фэй, исчезли навсегда. Так или иначе, годы текли, а Йода совершенствовался. Он познавал новые возможности, которые ему открывала сила. Но, предпочитая сражению искусство словесности и дипломатии, в котором он достиг небывалых вершин, он мало кому уступал и в бою на мечах. Став полноправным рыцарем-джедаем, в 50 лет он стал мастером, а позднее и магистром, войдя в высший совет. За это время он поучаствовал в воспитании нескольких десятков падаванов, став их наставником, а позднее Йода много времени уделял юнлингам. В то же время он довольно много путешествовал тогда, ибо он попросту не знал о сроке своей жизни, а потому не заморачивался над тем, чтобы что-то успеть или куда-то торопиться. Он медленно старел, настолько медленно, что можно было подумать, что время не властно над ним. Лишь волосы его со временем становились все белее и все реже. Став гранд-магистром, Йода почувствовал всю ту ответственность, что легла на его невысокие плечи. Однако он справился. Орден не развалился, а продолжал существовать, оберегая республику. Даже тогда, когда она не совсем хотела этого, открывались давно утерянные знания, джедаи из агрокорпуса выводили новые, более урожайные сорта растений, исследователи открывали новые планеты и гиперпространственные пути. Так продолжалось очень долго, почти 300 лет. Однако, покой не мог длиться вечно. 200 лет назад Йода, наряду с другими мастерами того времени, обнаружил, что форма силы начинает течь, становясь мутной и неопределенной. Изучив страшную тайну в молчаливой медитации, высший совет джедаев, в котором Йода был в то время старейшим членом, пришел к единогласному выводу. Мощь темной стороны стала расти. Значило ли это то, что ситхи вернулись. Возможно, как и то, что галактику ожидают великие потрясения. Но только теперь стало ясно, что обе версии были верны. «Гранд-магистр, мы прибыли». Открыв глаза, Йода поспешил к трапу. Там его уже ждала Шаакти вместе с Эйвоном Пиилом. «Добро пожаловать домой, Гранд-магистр», — Тагрута поклонилась. «До нас дошли тревожные вести о произошедшем на Ругасе. Непредвиденного не случилось ничего. В совете обсудим вопрос этот». Ренаун выслушал доклад О'Коннор касательно поступивших сегодня кораблей. Прибыли сразу 8 корветов-мародер, и уже собирался отпустить ее, как в штаб с небольшим интервалом вошли сначала маршал-командер Блэм, в сопровождении мичмана Сераты, который что-то объяснял клону, а затем первый лейтенант Линрига. «Когда возвращается генерал?» — поинтересовалась Сумероги. «Приблизительно через 40 часов. Он затеял что-то вроде учений по пути на Корусант. За 2,5 недели совместной работы Кернатаун полностью удостоверился в компетентности этого офицера, а потому позволял ей некоторые вольности, тем более, что, судя по всему, генерал Викт собирался при окончательном формировании штата повысить девушку, утвердив ее должность начальника штаба более высоким званием». «Отлично, тогда я не буду пересылать ему сообщение, ознакомиться, когда прилетит». «Какое сообщение?» «Это прислали из главного офиса тяжелого машиностроения Ротаны. Они предлагают генералу ознакомиться с перечнем как новой, так и модернизированной техники. Тут написано: в соответствии с вашими пожеланиями и предложениями, отправленными вами в наше испытательное бюро, к письму прилагаются материалы по образцам вооружений». Сырата ухмыльнулся, и Ренаун непроизвольно нахмурил брови. «Что-то смешное, мичман?» «Никак нет, сэр. Просто я подумал, почему они решили сделать это именно сейчас, а не после того, как генерал Викт отправлял им эти пожелания. Я ведь прав, полагая, что командующий сделал это давно». «Да», — односложно ответила Линрига. «Ответ на твой вопрос довольно прост, мичман. Пока командир был простым рыцарем, никто не беспокоился о его мнении. Съест то, что дают. Но как только они прочухали, что их денежки могут утечь в чужой карман, О'Коннор развела руками. «А там есть что-то стоящее?» Блэм хрустнул пальцами и выжидательно посмотрел на первого лейтенанта. Линрига, вздохнув, передала тому голодиск. «Здесь копия файлов. По сути, тут всего несколько новых образцов. Остальное – старые, но модернизированные, такие как от ТМ, от ХТМ. Но есть и новинки. Канонерка УАТ, орудийная платформа АТАР, репульсорный танк УТАТ, пехотный транспорт АТОТ, машина поддержки АТА. Но станет ли генерал менять свое решение? Думается, он не возгорит энтузиазмом при этой новости. Я буду настаивать на этом», — Линрига тряхнула своими рыжими волосами. «Почему? По своей сути, те 10 образцов боевой техники, что заказал генерал, полностью покрывают нужды вспомогательной армии. Некоторые образцы, в особенности репульсорные, на голову превосходят те, что находятся на вооружении как КНС, так и Республики, в особенности репульсорный танк. Однообразность линейки и высокая взаимозаменяемость деталей и узлов значительно сократит проблемы при снабжении частей». Сумероги активировала датапад, после чего на пару мгновений погрузилась в чтение. «Где же? Ага. На данный момент к нам поступило 98 тысяч разумных из вспомогательных войск, некоторые части, вместе со своей техникой, которой набралось уже 104 вида, по большей части, репульсорной, но есть и экзотические варианты. В частности, есть 40 бронемашин на воздушной подушке. Думаю, не надо пояснять, что подобное разнообразие губительно скажется на эффективности отрядов. Переход на узкую линейку техники в этом случае наиболее предпочтителен, что генерал нам и продемонстрировал. Однако, для клонов, в связи со спецификой применения отрядов, подобная техника является неполноценной и ущербной, так как по отдельности каждая машина не может выполнить тот объем задач, который перед ними стоит. Нужны более универсальные боевые единицы, способные эффективно действовать в любой обстановке. Вы так думаете? Да, я не сильна в конструировании, но я прекрасно понимаю, какая машина нужна для выполнения тех или иных задач. Ну, вам и карты в руки, — Ренаун примирительно развел руками, — я в этом не разбираюсь. Достигнув зала совета, Шаакти обнаружила там только Китафиста. Остальные магистры еще не прибыли. Кажется, мы первые. Устроившись в кресле, Тагрута вновь спросила Йоду, как прошли переговоры. Интерес Шаакти был непраздным. Теперь, когда Республика заключила договор с хаттами, Ей пришлось охранять и защищать еще большую территорию. Особенно трудная ситуация была во внешнем кольце, где бесчинствовали сепаратисты. Джедаи давно искали места для создания новых баз и опорных пунктов, чтобы более успешно противостоять конфедерации независимых систем. Неделю назад канцлер Палпатин связался с тайдарианским королем Катуунка и попросил короля разрешить им построить базу на планете Тайдария. В ходе разговора Катуунка согласился провести переговоры, но пожелал, чтобы дипломатом являлся джедай. Встречу договорились провести на коралловой луне Ругас через 3 дня. На встречу отправился сам гранд-магистр Йода. Как оказалось, он знал Катуунка, что называется, еще яйцом, и имел дружеские отношения с королевской семьей Тайдари. 400 лет назад Йода предотвратил зарождающийся мятеж, который грозил расколоть Тайдарию на 2 непримиримых лагеря. Успешно довольно, заключил я договор с Катуунка. Появление дроидов помехой не стало. Кто их возглавлял? Иван Пиил подался вперед. Граф Дуку, осторожен, граф, осторожен. Ученицу свою послал он, дабы помешать мне переговоры вести. Я так понимаю, вам не составило труда победить ее? Китфиста широко улыбнулся. Ушла она вовремя. Йода лукаво посмотрел на Науталанина. Опасней стала графа Дуку приспешница эта. Намного опаснее, умнее. Что вы имеете в виду, гранд-магистр? Женщина удивленно склонила голову. Легко слишком дроидов победили мы. Слишком легко. Что в этом плохого? Не просто разместить базу Катуунка разрешил. Полную поддержку в борьбе с конфедерацией Тайдария республики пообещала. Союзник, не так их много у республики. Однако, вместо пользы одни проблемы могут быть от них. Иван Пиил провел пальцем по своему шраму. Ответственность теперь за них несем мы. Случится, ежели что, джедаев винить станут в том. Тут в одном из кресел появилась голограмма Ади Галли. За ней последовал Киади Мунди. Мейс Винду стремительно влетел в зал совета. Прошу прощения за задержку. У нас важные новости. В этот момент голограмма Аппаранцизиса приподнялась на пару мгновений, чтобы сообщить. Вероятно, я уже знаю, о чем пойдет речь. Тут Мейс заметил, как Оби-Ван Кеноби вздрогнул, а затем спросил. Тайфера, Гривус, нет, я был у канцлера, когда ему сообщили о разгроме очередного отряда кораблей в 20-й секторальной армии. Более того, в этот раз первыми на месте событий оказался какой-то мусорщик. Он и сообщил об этом, но не в специальную службу, а на один из новостных каналов. Сами понимаете, какую реакцию это вызвало. Нам что-то известно, очень мало. Сейчас отряд адмирала Аппурина обследует место трагедии. Секунду. Он готов дать первый отчет. Выслушаем его. Карун кивнул. Мы все еще анализируем информацию об атаке, но можем подтвердить, что флотская группа генерала Рисануна натолкнулась на вражеские силы во время патрулирования. Выживших снова нет. Адмирал Аппурин закончил свой доклад. Уничтожение группы кораблей генерала Нуна было упомянуто в новостях Галанета и спровоцировало рост напряжения среди населения республики. На месте сражения была найдена аудиозапись, которую сейчас крутит в прямом эфире новостей, дополнил Науталанин Фиста, вглядываясь в экран Датапада.